Женька где-то шляется. Глеб прислушался к внутреннему навигатору, затем взял мобильник и открыл приложение с картой. Сделав последний глоток кофе, он поставил чашку в сторону и приподнял брови. «Ну и где ты?» «Приблизительно здесь», — через пару секунд нараспев произнес Глеб, глядя на пересекающиеся линии улиц и значки кондитерской и пиццерии. «В одном из этих заведений. Смотри, не переедай там. Ты мне стройная нужна». Уже наработанный опыт говорил о том, что особо искать единственного и неповторимого для Женьки не придется. Он рядом. Вот только пока никаких женихов не наблюдается. Ладно, признаю, я тут немного своими личными делами занимался. Глеб широко улыбнулся, встал из-за стола и неторопливо вышел из кухни. Но теперь пришло время отточить стрелу, натянуть тетиву и... Вжик! Кто не спрятался, я не виноват. У Глеба было отличное настроение, потому что время, проведенное с Дашей на берегу, наполняло душу до краев томительным непокоем. Она отказалась от ужина в ресторане и отправилась в номер работать. И даже это нравилось, хотя он в определенной мере и схлопотал поражение. Бодро поднимаясь по лестнице, Глеб представлял, как Даша сидит за ноутбуком и торопливо, испытывая головокружительный прилив вдохновения, пишет главу о нем. Вернее, о каком-нибудь коренастом, небритом мужчине, который провел отличный вечер с главной героиней около моря. «Я же вдохновляю тебя, да?» Дверь крайнего номера открылась, и Глеб с удивлением увидел парня лет 27, брюнет среднего роста, обладатель прямого носа и квадратного подбородка. Серые джинсы, черная футболка, белые кроссовки. Не пижонистый, но за собой следит и явно неплохо зарабатывает. Хорошая шумоизоляция в отеле. Или они просто не пересекались? Екатерина Петровна, вот это новости. Вы же говорили, что только для меня сделаете исключение. Хотя, Женька, а знакома ли ты с этим принцем? Внешне очень даже ничего. А про внутреннее содержание я скоро узнаю. «Добрый вечер!» – дружелюбно начал Глеб, вживаясь в роль компанейского отдыхающего. «Давно заехали?» «Соседями будем». «Добрый вечер! Сегодня!» – ответил парень, подходя ближе. «Меня зовут Никита, и я племянник владелицы отеля. Если будут какие-то вопросы или проблемы, то обращайтесь. Всегда рад помочь. Запишите на всякий случай номер моего мобильника». «Глеб, а проблемы вряд ли возникнут». «Здесь красота и чистота», — весело ответил Глеб. Но отказываться от номера он точно не собирался. Вынув из кармана шорт мобильный, он добавил: «Диктуйте». Пока Никита диктовал, мысли сталкивались и буквально взрывались. «Женька — племянница. И этот племянник. Они брат и сестра? Вообще не похожи. Эй, это вовсе не обязательно. А может, у Екатерины Петровны семья многодетная? Семеро по лавкам и все такое? Двоюродные? Дело дрянь. В любом случае, такая надежда сгорела. Получается, Евгения ваша сестра?» Небрежным тоном поинтересовался Глеб, желая поставить точку в этом вопросе. «Екатерина Петровна меня с ней познакомила». Никита ответил не сразу. Он будто взвешивал то слово, которое собирался произнести. И оно ему явно казалось тяжелым. На лбу появилась тонкая морщина, а затем она разгладилась. «Сводная», — наконец сказал он и перевел разговор на дежурную тему. «С погодой вам повезло. И море теплое». «Да, я в Сочи спонтанно приехал и на такой рай совершенно не рассчитывал. Я тоже спонтанно и, наверное, задержусь». Никита шагнул на ступеньку лестницы и обернулся. «Хорошего вечера». С позитивной легкостью пожелал он и быстро спустился на первый этаж. «Сводная сестра. Интересный поворот. И, возможно, ты именно тот, кто мне нужен». «Нет, не мне», — Глеб усмехнулся. «Женьке». Проводив Никиту взглядом, дождавшись, когда закроется входная дверь, он прошелся по второму этажу и остановился около номера Даши. Сейчас бы подойти еще ближе, заглянуть сквозь стены, увидеть ее. Но нет. Во-первых, это все же трата волшебной силы, накапливается она медленно, а дела пошли такие, что не знаешь, что и в какой момент пригодится. А во-вторых, особенные способности – это отлично. Однако, если ты хочешь добиться женщины, то пользуйся лишь теми возможностями, которыми могла бы воспользоваться и она. Только тогда все по-честному, и победу можно будет назвать настоящей. А никакая иная победа-подделка не доставит удовольствия. Но, с другой стороны, увидеть одним глазком – это же не принудить к чему-то, – улыбнулся Глеб, стараясь оправдать настойчивое желание. Однако, постояв еще несколько секунд, он резко развернулся и направился в обратную сторону. «Хватит отвлекаться, пора пристраивать Женьку». Что мы имеем? Жизнь сводных братьев и сестер бывает разная. Либо они вместе с раннего детства и относятся друг к другу, как положено родным и близким людям, либо они познакомились гораздо позже И тогда между ними может быть что угодно. И ненависть, и дружба, и любовь. Оптимистично надеюсь на третий вариант. Остановившись теперь около номера Никиты, Глеб замер, пытаясь вспомнить до мелочей только что случившийся разговор. Но мысли почти сразу дернулись в другую сторону. А с кем сейчас Женька в пиццерии или кондитерской? С хорошим парнем? С плохим парнем? С подругой? Одна? Развернувшись, Глеб посмотрел на дверь, явно ведущую на другую половину дома, где жили Екатерина Петровна и Женя, и многозначительно приподнял брови. Пожалуй, пришло время расширить горизонты и узнать больше. Он не слишком-то надеялся на удачу, но стоило нажать на изогнутую золоченую ручку, как дверь открылась, приглашая ознакомиться с личной жизнью владелицы отеля. «Екатерина Петровна, что же вы так неаккуратненько?» – прошептал Глеб, перешагивая порог. «Гости бывают разные». Эта часть дома имела другую атмосферу, что чувствовалось сразу. Стены здесь не любили чужаков. Они охраняли женское царство и охотно прятали наверняка имеющиеся секреты. Глеб бесшумно прошел мимо комнат и остановился около распахнутой двери столовой. Взгляд выхватил широкий светлый буфет, впитавший одновременно линии прошлого и современности, и бирюзовый диван, который наверняка каждое утро бодрил цветом. Настроение у Екатерины Петровны, видимо, было хорошее. Глеб услышал ее мелодичное пение, вынул руку из кармана, провел пятерней по волосам, улыбнулся и решительно зашел в столовую. «Извините, не помешаю? Дверь на вашу половину дома была открыта», с легкостью произнес он и добавил. «И я как раз пришел сообщить об этом. Или вы ее никогда не закрываете?» Екатерина Петровна сидела за столом расслабленно и ничуть не удивилась появлению гостя. Петь перестала, но умиротворенное выражение лица не изменилось. Плавно подняв руку, она сняла очки и положила их рядом с чашкой. Затем приветливо улыбнулась и ответила. «Я постоянно забываю закрыть дверь. А это, конечно, непорядок. Присаживайтесь, Глеб, будем пить чай вместе. И не забудьте взять чашку в буфете». Серо-голубые глаза Екатерины Петровны хитро блеснули, будто это был не обычный чай, а как минимум приворотное зелье. Глеб сдержал усмешку и вспомнил слова Даши. «Мне нравится Женя. Приятная и, кажется, у нее стойкий характер. Довольно часто я пишу именно о таких героинях. Пожалуй, каждый, проживающий в этом доме, включая меня, вполне может претендовать на героя какой-нибудь толстой книжульки. Все мы тут непростые». Глеб задержал взгляд на Екатерине Петровне и весело ответил. «Благодарю, с удовольствием». Он приблизился к буфету, открыл стеклянную дверцу, взял первую попавшуюся чашку, старомодную белую с золотым ободком, вернулся, развернул стул боком к столу, удобно уселся и положил ногу на ногу. Интуиция подсказывала, что изображать из себя кого-либо в данном случае вовсе не обязательно. Во-первых, его примут таким, какой есть, а во-вторых, наверняка раскусят. Вот только относительно биографии соврать придется, если последуют вопросы. Екатерина Петровна поднялась, подхватила фарфоровый чайник и гостеприимно налила чай в чашку. Аромат малины, витающий в столовой, мгновенно усилился, и первый глоток Глеб сделал с нетерпением. «Утром кофе, вечером чай. Люблю это правило. Как отдыхается?» — спросила Екатерина Петровна так, будто они уже много лет чаевничали и привыкли чуть ли не каждый вечер обсуждать произошедшее за день. «Прекрасно. Кажется, я получу от этого отдыха гораздо больше, чем планировалось». И Глеб с улыбкой прищурился, не сомневаясь, что Екатерина Петровна поймет намек на вероятные отношения с Дашей. «Весьма самонадеянно», — ответила она, поднося чашку к губам. «Полагаете, меня ждет поражение?» «Уверена в этом». Их взгляды встретились, и Глеб поймал странную мысль. Ему вдруг показалось, что этот дом — магическое место, притягивающее далеко не случайных людей, и что небесная канцелярия тут совершенно ни при чем, а все происходит по воле проницательной и всемогущей Екатерины Петровны. Она колдует, переплетает судьбы, расставляет декорации, и вот вам, пожалуйста. Он бы сейчас захохотал, но сдержался, потому что потом пришлось бы объяснять свое поведение. «Посмотрим», — с нажимом произнес Глеб, не сомневаясь, что победа будет за ним. А когда он проигрывал на любовном фронте? И не вспомнить. «Кстати, я познакомился с Никитой. У вас заботливый и деловой племянник». «Никита и Женя. С племянниками мне повезло. Я ими очень горжусь. Совсем разные, но...» Екатерина Петровна не стала продолжать. Взяла зефир в шоколаде и положила его на край блюдца. «А что вы, Глеб, про себя ничего не рассказываете? Кем работаете? Какая у вас семья?» Легенда у Глеба уже была готова. И частично он даже успел ее выдать Даше. Просто к слову пришлось. Вранье всегда лучше озвучить самостоятельно и мимоходом. В таком случае будет гораздо меньше вопросов. Родни у меня практически нет. Так уж сложилось. Не женат, живу в Москве, работаю в Подмосковье, начальствую на складе строительных материалов. В общем и целом жизнью доволен. Екатерина Петровна кивнула, будто и не ожидала услышать ничего другого. А я из Оренбурга в Сочи переехала. Мой двоюродный брат, отец Никиты и Жени, не так давно покинул этот мир. Теперь вот я в семье главная. Этот дом нам с Женей по завещанию достался. Мы тут и обосновались. А Никита, скорее всего, в Москве теперь будет жить. Он дизайнер интерьеров и довольно часто бывает в разъездах. Никита сказал, что они сводные брат и сестра. Небрежно произнес Глеб, впитывая каждое слово Екатерины Петровны. Да, Женя в нашу семью пришла, когда ей было 10 лет. Чудесная девочка. И для меня она роднее не сыщешь. А все не так уж и плохо, подхватывая зефир, подумал Глеб. Никита старший, и переходный возраст никто не отменял. Душевно сблизиться вряд ли бы они успели, так что шансы на удачу есть. Он вспомнил, как натянуто Никита произнес «сводное» и сделал большой глоток чая. Ну, подведем итог. Родственных чувств нет, а вот какие имеются? Это пока остается загадкой. Кстати, Женя нас с Дашей приглашала на вечернее чаепитие. Будем рады прийти, и мы непременно принесем вкусный торт. Ну уж нет, засмеялась Екатерина Петровна, никаких покупных тортов. Я сама испеку. И поверьте, мой торт вы будете вспоминать очень долго. Почему-то я даже не сомневаюсь в этом, засмеялся в ответ Глеб. Выбирайте, чародейка, Наполеон, Прага или медовик. «Медовик. Надеюсь, крем заварной?» «Да вы, как я погляжу, разбираетесь в кондитерской теме. Когда тебе никто не печет торты, а ты о них сильно мечтаешь, то...» Глеб развел руками и театрально вздохнул. «Ох, Глеб!» — с улыбкой покачала головой Екатерина Петровна. «Знаете вы все дороги к женскому сердцу. Значит, будет наивкуснейший медовик». Тогда встречаемся завтра вечером? Да, в 7 часов. Я передам Даше. Непременно. И пусть пока дверь в отель останется открытой. Вернувшись в свой номер, Глеб некоторое время вальяжно прогуливался вокруг большого овального стола и улыбался. Все идет не так уж и плохо, и Никиту вполне можно зачислить в главные претенденты на руку и сердце Женьки. Почему в главные? Так других пока нет. Есть между ними какая-то нить. Есть, я чувствую. Но вот как сильно она натянута. А то так и обрезаться можно. Кому-нибудь. Эй, небесная канцелярия! Глеб задрал голову к потолку. Сигнализируйте, если я на верном пути. Мы же с вами одно общее дело делаем. Давайте. Одной короткой трещины рядом с люстрой будет вполне достаточно, чтобы я уловил ваше чуткое участие. Хотя нет, милейшая Екатерина Петровна только-только сделала ремонт. Не будем ей портить настроение. Глеб вышел к лестнице, сбежал по ступенькам и шагнул на улицу. Миновав вторую входную дверь, он приблизился к крайнему окну и огляделся. Вечерний сумрак по-дружески прикрывал его, но ничего же не видно. Окна зашторены, и в этой части дома свет в основном погашен. Горит или одна, или максимум две лампы. Глеб достал мобильник, включил фонарик и отыскал на окне участок, подходящий для удовлетворения любопытства. Всего лишь тонкая полоска, образовавшаяся из-за съехавшей шторы, но хоть так. Тайны, где вы? Я жду вас, мои драгоценные! Тихо пропел Глеб и заглянул в окно. Просторное помещение, колонна и... ничего более. Да, виден всего лишь маленький кусочек, но первый этаж пуст. Эту атмосферу тоски и ожидания перемен не спутаешь ни с чем. Помещение нежилое. Женька, а это наверняка твоя территория. Не хватает денег на ремонт? Или у тебя есть планы, которые ты собираешься реализовать в ближайшее время? Раздался звук подъезжающей машины. И Глеб мгновенно спрятался за угол дома. Он встал так, чтобы можно было осторожно наблюдать за происходящим. Открылась одна дверца, затем другая. Взгляд выхватил сначала Женю, а затем незнакомого высокого парня. «Завтра увидимся», — донесся мужской голос. «Я позвоню, как освобожусь». «Хорошо», — долетел ответ Жени. Кажется, стало на одного принца больше. Глеб отправил мобильник в задний карман шорт и попытался получше разглядеть парня. Ну, по крайней мере, скучно не будет. Нам всем.